Попытки прорвать оборону противника во второй половине августа Брянскому фронту не удались. Войска его южного крыла сходу не смогли форсировать Десну и захватить плацдарм на западном берегу к югу от Брянска. Тем самым выполнение решения ставки Верховного главнокомандующего было поставлено под угрозу срыва, и задачу пришлось решать в изменении первоначально утвержденного плана войскам правого крыла фронта фланговым ударом в обход брянских лесов с севера. При этом главные силы 3-й и 50-й армий должны были нанести разрывающий удар из района Кирова и после успешного прорыва вести наступление к населенному пункту Жуковка, обходя Брянск и тем самым предотвращая отход войск противника на Смоленск по железной и шоссейным дорогам. 22 августа 108-я и 110-я дивизии перешли в наступление на Улемском направлении, стремясь прорвать оборону противника в районе населенного пункта Калинина и выйти к реке Болва. Войскам удалось на отдельных участках овладеть только первой линией обороны. И даже когда командующий фронтом генерал армии Попов приказал ввести в бой 2-й гвардейский кавалерийский корпус Крюкова, это не изменило положение, тем более что противник бросил против наступающих танки. К 24 августа наступление выдохлось. Проведя лично рекогносцировку местности, командующий фронтом определил место нового прорыва армий фронта – район Кирова. Сюда скрытно перебрасывались 6 дивизий 50-й армии, в том числе и 110-я стрелковая дивизия с морским полком. Армия должна была быть готова в первой декаде сентября прорвать оборону противника южнее и юго-западнее Кирова и в дальнейшем, наступая на Бучино и Рековичи, выйти на рубеж Дубровка-Жуковка. Это была частная задача общего замысла Брянской операции. 1 сентября, 3 октября 1943 года, цель которой состояла в захвате плацдарма на западном берегу реки Десны и освобождении Брянского промышленного района. 4 сентября в полосе намеченного прорыва 6 усиленных батальонов от каждой из 6 дивизий 50-й армии начали разведку боя. Разведка показала, что здесь оборона противника глубиной до 15 километров состояла из двух полос и имела сильно развитую систему полевых сооружений. Несколько линий траншей были прикрыты проволочными заграждениями, а противопехотные и противотанковые минные поля занимали свыше 60% всей линии фронта. В тактической глубине на рубеже Барсуки, Малые Желтоухи, Большие Желтоухи, Косичина противник с использованием труда местных жителей и пленных построил достаточно прочный рубеж обороны с отсечными позициями, противотанковым рвом и волчьими ямами. Все деревни и высоты были превращены в опорные пункты, а также создана система бланкирующего и косоприцельного огня всех видов. Передний край обороны противника в лесу был прикрыт сплошной бревенчатой стеной метровой толщины и двухметровой высоты с земляной прокладкой и бойницами для ведения огня из танковых пулеметов. Стало ясно, что здесь прорывать неприступный рубеж Хаген будет крайне трудно. Причем это сопряжено с большими потерями в живой силе и технике. Поэтому командующий фронтом в очередной раз попросил Ставку изменить план и сроки наступления правого фланга фронта. Он перебросил ударную группировку еще правее, в район Дубровки, где занимала оборону 10-я армия Западного фронта. Именно здесь разведка нащупала слабое место в обороне противника. В этом месте совершившие за двое суток скрытый марш части 369-й, 324-й, 108-й и 110-й дивизий после короткой артподготовки двинулись вперед. Наступление войск 50-й армии 7 сентября в районе Дубровки застало противника врасплох, так как удар был стремительным и ошеломляющим. Только на следующие сутки, когда в прорыв был введен 2-й гвардейский кавалерийский корпус генерал-майора Крюкова, немецкое командование поняло, что в тылу его мощной кировской группировки действуют войска Брянского фронта, в том числе и дивизии 50-й армии, наступление которых оно ожидало из района Кирова. Противник стал спешно отводить свои войска. Тогда же в наступление перешли дивизии 3-й армии генерала Горбатова, героя битвы за Орел. По ослабленной обороне противника ударили и другие армии фронта. 9 сентября кавалерийский корпус вышел на рубеж Ельчиха-Пустынка-Матреновка и, овладев станциями Бетлица и Жуковка, форсировал Десну и захватил плацдарм на ее западном берегу, перерезав жизненно важную артерию противника – железную дорогу Брянск-Рославль. Однако отходящие войска противника всей мощью навалились на части корпуса, в результате чего последние оказались на время отрезанными от своих тылов. На помощь им были брошены 108-я и 110-я дивизии. 14 сентября пехотинцы и кавалеристы соединились на западном берегу Десны.